Глава 3. Апрель. День 7. А вот и наш верный боевой товарищ, Сережа. Чего ты взглядом-то поплыл, родной? Тебе сейчас твердым и жестким надо быть. Ну или, по крайней мере, казаться выглядеть таковым. Хотя бы попытался. Олень. А вдруг бы получилось? Как там его теперь уже бывшая супруга Татьяна сказала? Не знали и не догадывались, что у него на уме? А ведь и не было там ничего на уме заранее. Чистая импровизация. По крайней мере, я так понимаю. Необдуманный и спонтанный порыв. Где-то даже истерический, видимо. Явно не спланированный. Просто данный индивид внезапно для себя осознал, что в нашем обществе ему не стать. Не то что одним из первых, куда уж там, на равных с большинством бы удержаться. И вот тут вовремя встреченный решительный и бравый сосед в беретке. Возможно, и помог трусоватому лузеру повернуть мысли в соответствующее русло. Искусил и посулил. Интересно, что пообещал, кстати? На пару на две головы в коронах стаи рулить, что ли? Так ведь обманул. Разве станет этакий волчарик, схваченный властью, делиться? Да еще с кем? С подобным насекомым? Да не в жизнь. А вот и сам соседушка, Максимка. Зубы испорченные скалит. Походка вальяжная, твердая, прямо баронская. Сей коренастый тип сейчас просто упивается собственной важностью и значимостью. Исторический момент в его сознании. Первый шаг к величию и власти. Максимус Великолепный нагибает крутое племя. Шедевральное полотно могло бы быть создано. Да вот только не судьба. Зуб даю. Сближаемся. Между лопатками спину бодро щекочет струйка пота. Во рту ржавеет. Спокойней надо. Спокойней. Мне сейчас мозги, инстинкты и реакции чистые нужны. Без бордовых светофильтров на глазах. Да все путем. Я и без умений собран и сконцентрирован настолько, что замечаю даже мелкие зазубрины на лезвиях вражеских топоров. Здесь все семеро. Даже не заморачиваюсь их уровнями. Лишняя инфа. Она сейчас ничего не изменит. Мне просто надо завязать их на себя. И продержаться. Ох, и зря водиться не испил все же. Максим впереди, как и положено вожаку. Над его крепким, невысоким плечом возвышается неотягощенное интеллектом лошадиное лицо какого-то худощавого кренделя лет 20. С челочкой и штрих-кодом поперек узенького лобешника. С этого прямо хоть плакат ваяй. Кто был ничем, тот станет всем. Сын батрака. А какое торжество в недалеких глазенках пляшет. Наш сыкливый бывший соплеменник прилично позади всех. Нервничает. Для пущей уверенности слишком широко и неловко расставив тощие ноги в чересчур массивных для них ботинках. Эх, Серёня, ну и дурачок же ты был. Замечаю у одного персонажа крайнего на левом фланге морской кортик на ремнях с пряжками в виде львиных морд. Прямо как у моего деда был. Вещь понтовитая, не спорю, но неудобная и непрактичная. Претендовать не стану. Пусть вон Данька себе забирает, девчонок охмурять. Ой, а вон совсем малолетка. 14-то тебе уже есть, детеныш? Потомок вот того Веслоносова, что ли? Похож, клювом вялым. В руках громадный дрын. У кого же такое дилдо здоровенное отобрал, сыночка? Для бейсбольной и для городошной биты слишком уж великоватый стропон, пожалуй. Что там доктор Фрейд по этому поводу говорил? «Ну, привет, Егор!» Выпитив тяжелую, похожую на бульдожью челюсть, крепыш Макс остро и неласково зыркает снизу вверх. Все из-под того же берета. «И тебе не хворать! Я все выполнил, как договорились. Твое все здесь. Где мое?» Глядит с отстраненностью, тускло, как смотрит на уже окончательно решенную и вычеркнутую из списка дел проблему. Значит, все же кончать нас задумал. Но не удивил. Я ведь ничего другого не ожидал. Воздух туго заполнен тишиной и еле слышимым напряженным сопением. Любопытный часовой с крыши накрывает меня и Максима своей большой, гротескно нелепой тенью. «Давай!» — не разжимая губ, ору шептуну. «Девки в угловой, от вас справа!» «Помню!» Вижу выскакивающие из-за пятиэтажки с тыльной стороны гома шустро перемещающихся к ним маркеры. Все, теперь только продержаться немного. Шороху навести, завязав всех этих красавцев на себя. Не дать им прорваться к Даньке и Маше за моей спиной и не выпустить из поля зрения вожака. Живым. Кроме него, вряд ли кто-то еще решится причинить вред Ольге и Соне. Зачем? Да и ситуация не та. Тронешь их, а потом живи да оглядывайся. Если вообще отсюда каким-то чудом свалить получится, конечно. Черный берет явно что-то почуял. Или просто первым услышал топот множества копыт. Вот ведь кони шумные. Острые суженные зрачки Максимушки вспышечно расширяются. Сейчас отшатнется назад, выхватывая свой здоровенный тесак. В уши бьет невидимый гонг. Поехали. Времени на обнажение клинка нет, да он мне и ни к чему пока. Враг совсем близко. Дурак. Фалангами пальцев резко и жестко бью его в горло. Под кулаком хрустят хрящи гортани. Зачет! Помнят рученьки. Удивленно сверкнув болью, взгляд Максима мутнеет. Он еще долго гаснуть будет. Главное, этот уже не опасен. Поспешно отскакиваю от растерянно зависших врагов. Не ждали такой борзоты? Мне нужны только двое, к другим вопросов нет. Своей скороговоркой выигрываю еще миг замешательства. Хватает. Мачете и подхваченный из телеги щит уже в руках. Не до локатора. И так слышно, как бьются стекла остыло здание. И тяжелый грозный топот ног. Взрываюсь серией стремительных движений. Кромкой щита выношу челюсть затупившему лошадиномордому. Подсев, уклоняюсь от свиста летящего слева горизонтального удара и колющим снизу распахиваю брюхо отцу-идиоту, который сам дураком наскакивает прямо на клинок. Распрямляясь тугой пружиной, наотмашь отмахиваюсь от здоровенного кабана с расплющенным носом. Показываю отскок влево и вместо этого подшагиваю вправо, уходя на неудобную сторону для рубки при его хвате. Он ведется и, не успевая перестроиться, открывает мне свою незащищенную бочину. Паникуя, отшатывается в сторону и назад, и чпокающе принимает мясистым загривком острие топорика мелкой пигалицы. Вот зараза! Широко ощерив полубеззубый рот, тип с кортиком размашисто замахивается на меня топором. Слишком размашисто. Мое мачете гораздо проворнее его неуклюжего топора, и я шустро загоняю ему клинок в основание его горла. Когда оружие мертвеца еще только начинает опускаться по направлению к моей грудной клетке. Морячок уже мертв. Его глаза стекленеют прямо в падении. Но топор продолжает двигаться. Развернув корпус, без труда ухожу с траектории уже не опасной корявой атаки и толкаю подошвой берца в бедро покойного. Он разжимает хватку и мешком валится на бок. Убух топора глухо бухает об асфальт. Вот им-то и надо было, тычком да мне в морду. Тогда, может, и прошло бы. Что, уже все, да? А чего так мало-то? Зверь во мне только во вкус вошел. Голодно рычит и потрескивает электрическими разрядами на вздыбленной шерсти. В поисках жертвы жадно оглядываюсь. Из перерубленной шеи, раскинувшегося лицом вниз здоровяка, фонтаном бьет горячий кровавый поток. Дымчато паря и грязно пенясь на сером холодном асфальте. Да, и так случается. Вертихвостка мелкая, такого по сравнению с ней Голиафа сделала. Ну и что сзади? Ее удар был нечестным? Так мир вообще несправедлив. Тут ведь конечный результат решает. Этот шифонер через полчасика навсегда остынет. Вон, на его пока еще теплый затылок уже первая муха приземляется. Зато красотка Мэри в лучах заката будет вкушать запеченное на углях мясо с хорошим красным полусухим. Да еще и в неплохой компании. А вот от его большого тела к тому времени разве что череп да кости таза останутся. Ну, может, еще и берцовые. Да и те с собаками подгрызенные. Вот такая нынче жизнь. И пресловутые принципы фейерплей тут неприменимы. Не те нынче игры пошли. Да и время излишнего гуманизма прошло. Местами так и не начавшись. А девка огонь. Только где же на ее росточек и микрогабариты косуху подобрать? Да, не моя забота. Мое дело распорядиться, а специалисты пускай кумекают. Подшивают или еще как. Не царское дело такой ерундой заморачиваться. Гулко топача тяжелыми ботинками по асфальту подбегает запыхавшийся зимний. «Все в порядке. Там твой шептун с двумя моими ваших девах рыцарски освобождает. Все срослось, как хотел. Сам-то как, норм?» Валера оглядывается и осматривается. Присвистывает. «А ты можешь, Егор. В одну голову всех сделал и сам без царапины». «Нет, ни в одну. Сам бы не вывез. Вон, малые подсобили». Этого вот гамадрила. Киваю на разможженный затылок верзилы. Она приголубила. А того с конской мордой — пионер наш. Да это он от твоего щита совсем потерялся, командир. Я только добил, считай. Просто подумал, что он очухаться может. Виновато тараторит пацаненок, видимо, полагая не совсем этичным забирать чужие фраги. «А того, которому ты брюхо вспорол, я не стал трогать. Он ведь не опасен, так что он твой?» «Мой, мой. Ты с какого перепугу оправдываться начал, Данила? Все по делу. Красавцы оба. Мария, нет слов. Лучшая. Спасибо, братцы. Ну а за нарушение приказа я вам казнь лютую позже сочиню». Внезапно вспоминаю про недавнюю, теперь уже совсем нестерпимую жажду и с удовольствием прикладываюсь к фляге. Надо же! И даже ручонки не трясутся. Ну, почти. Прохладная вода сбегает по подбородку и шее прямо под броник. Ух, хорошо-то как! Горячие плечи зябко подергивает. «Егор, а чего ты нам сразу про резерв ставки не сказал?» Машка кивает головой на Зимнего и его бойцов. «Нет, когда мне Костя сообщил, что часть их отряда и Шептун от вас откололись по дороге, то я, конечно, догадывалась, что это все не просто так. Но мог и сразу нам с Малым объяснить». Смотрю на нее и Даньку, явно согласного с этой смелой птичкой-невеличкой. «Не мог, Мари. Неинтересно было бы». Я ухмыляюсь. «Любишь спойлеры, что ли? Тогда сами чего не спросили». Они пожимают плечами. «Ну а если серьезно, львы вы мои молодые, то на самом деле совсем ни к чему вам эта инфа была. Расслабились бы неминуемо. Завальяжничали и стали не на себя, а на кавалерию из-за холмов надеяться. Стопроцентно. И на такой волне расслабона вполне могли подставиться и вместо кого-нибудь из этих дурагонов сейчас здесь лежать. Эта красивая юная леди и пацан двоих взросляков сделали?» Ушлый Зимний встревает в беседу и, помогая партнеру съехать с не очень приятной темы, преувеличенно недоверчиво смотрит на мой молодняк. «Ну, вы, ребята, просто монстры какие-то!» Наивные монстры ведутся на детскую разводку и польщенно млеют. Я отмахиваюсь. Их здорово расслабило численное превосходство. Да и вообще все они обычное лошье, без опыта и хоть какой-то базы. А вот этого их, центрового, киваю на тело Максима, тупо подвела шаблонность мышления. Обычное дело, впрочем. Когда у тебя на боку болтается сабля, первым делом рука сама потянется к ней, проигнорив все иные варианты. Вот и он стал жертвой своих стандартных реакций. «И все равно вы дико резкие ребята», — не унимается Валера. «Кстати, Егор, не будешь против?» Он вздергивает крутой подбородок к небу, где парочка его мальчуганов на крыше дисциплинированно ждет команды обнулить так и не сбежавшего часового. Снова отмахиваюсь и отворачиваюсь к лежащему в отключке телу со вспоротым пахом. «А где сынок твой, отче? Похоже, что наследник не такой дурак, как батька. Все же сделал по ноге. Хватило у малька, у Мишки и резвости, чтобы смыться вовремя. Ну и молодец. Глядишь, может, и выживет». Быстро кончаю вишни в сердце, так и не пришедшего в сознание носатого невзрачного мужичка с крепко испитым ханыжистым лицом. Ну и где там уже Валентин с моей амазонкой? Как здесь оказался Шептун и Зимний со своими бойцами? Так ведь Сергуня же не мог знать, что в результате битвы при автопарке отряд Зимнего увеличится более чем втрое. Уходило их 8, а вернулось 30. Валера изменил свои первоначальные намерения и с испытательным сроком принял на службу не 5-6 бойцов, а почти всех жаждущих влиться в ряды его банды. Конечно, к месту дислокации на данный момент прибыло ровно столько же, сколько и уходило. Один из Валериных бойцов с достаточного расстояния, комплекцией, вполне напоминающей Шептуна, с перебинтованной головой и мордой, и исполнял сейчас роль Валентина на крыше. На тот случай, если Сережа самолично наблюдать за нашим замком вознамерится. По пути домой часть отряда Зимнего отделилась и дворами двинулась к району, теоретически представлявшемуся мне наиболее вероятным для встречи и обмена. Ну а Шептун между мной и ими связь обеспечивал и рвался лично вызволять даму своего большого сердца. Вот так. Устал я что-то сегодня. Домой пора, пожалуй. Вон и Ольга уже на крыльце показалась. Плывет, лебедь моя белая. Следом за ней из широкого дверного проема появляются глазища Сони. Почти белые, еще не отошедшие от пережитого испуга. Прямо глаза лемура. Круглые, как блюдца, и не моргают. Бледные до синевы губы в нитку и дерганные движения робота с барахлящей электропроводкой. Тяжелым отходником дамочку накрыло. Видать, крепко испугалась докторша. Бывает. После иного боя еще и не такое бывает. А по сообщениям моего отважного партнера, Пребывая в заложницах, мышица медработник вроде нормально держалась. Даже без истерик. Ничего, сейчас до дома доберемся, накатит хорошенько, выспится, да и отойдет. Шептун растормошит. Аниматор-затейник. Ну, привет, партнер. Сам такой. И залипаем. Судорожной силой не умеющих плавать, вцепившись в другого, как в спасательный круг, стоим посреди грязного пятака асфальта, замусоренного свежими трупами, будто на палубе тонущего корабля. Переводим дыхание и ждем, пока хоть немного успокоятся прыгающие сердца и стихнет бой там-тамов в висках. Окружающий мир все так же неумолимо пахнет весной и сырой штукатуркой. Ну и кровищей. Куда ж без нее? Как там у Ремарка, кажется, было? Что-то вроде «нас подарили друг другу в самое подходящее время». У нас было слишком много прошлого и совершенно никакого будущего. Как-то так вроде. Только в нашей ситуации с точностью наоборот. Хочется верить в это во всяком случае. И все-таки это она. Сука, любовь. Это ведь не про того, кто тебя возбуждает и кого ты сейчас неистово хочешь. А про того, за кого боишься. Суровые Валерины янычары приводят так и не решившегося вступить в схватку и неудачно попытавшегося свалить Сергея. Останавливаются в десятке шагов. Явно дают нам с Ольгой еще пару мгновений на выдохнуть. Ох, и деликатный же нынче душегуб пошел. Однако... Ты где так извозюкался весь? Да еще и в кровищу вляпаться умудрился, свинтус. Ее же теперь не ототрешь. Тебя даже на секунду никуда одного отпускать нельзя. Сварливо воркует мне на ухо суровая валькирия. «Да знаешь, у нас тут как-то очень неожиданно конфликт возник. С нехорошими пацанами из чужого двора. За любимую куклу. Отобрать ее у меня хотели, представляешь? Такие хулиганы!» «Вечно ты везде свой нос суешь. А стирать мне, между прочим, об этом ты подумал?» «Ну так, свинья грязи завсегда найдет. Прости, мамочка». Покаянно пожимаю плечами. «Я больше не буду». «Я тебе не буду». «Ну ничего, дома я тебе устрою», — многозначительно обещает девочка-самурай, стремительно трансформируясь в гейшу-тян. «Вот и поговорили. А мне еще один вопрос закрыть нужно». Поворачиваюсь к бывшему члену стаи. «Что, хотел начать все сначала, с более выигрышной позиции, фигурой повесомее и без ненужного балласта? Или это в тебе придавленные комплексы взыграли?» Молчит. Пожимает плечами. В глазах усталое безразличие уже приговоренного, знающего, что помилования не будет. «Не с того начал, и не с теми. И вообще, Серый, не твое это было. Чтобы сейчас заиметь вес и стать ферзем, как минимум нужно внутри себя хотя бы слоном или ладьей быть. На самом деле. Да пусть даже пешкой, но дерзкой и рисковой. Так как раньше исполнять роль крутыша, не являясь им внутри, теперь не прокатит. Впрочем, тебе не понять. Да, собственно, и ни к чему уже все эти вопросы и проповеди. Если интересно, на твоей бывшей семье случившееся не отразится. Из чего это, собственно, меня на анализ мотивов усопшего и поучительные поминальные речи потянуло? Зачем? За Ольгу, видно, сильно переживал. Вот и перенервничал, не иначе. А теперь вот по носам словесным исхожу. Мечу бисер. Ну что, помститься или потребности... Кивая на бывшего соплеменника, негромко поясняю позицию замотавшей челкой амазонки. «Ну и правильно. Переглядываемся с союзником». «Сам?» — спрашивает Зимний одними глазами. Морщусь. Самому тоже не хочется. Хоть и гнилое нутро было у покойного, но мне все же с его бывшей женой и падчерицами каждый день взглядами пересекаться. И нет большого желания свой в сторону отводить, то рассеянно, то задумчиво. Валера меня понял. Его нож внезапно и молниеносно входит между ключиц приговоренного. Серёня даже инстинктивно отшатнуться не успевает. Ноги подламываются, тело быстро оседает к земле и пару раз конвульсивно скребанув по загаженному асфальту грязными руками, затихает. Затаив в душе надежду, жду. Недолго. Похоже, это все. Конец истории. Никаких плюшек от демиургов на сей раз не обламывается. Печально, но, наверное, вполне справедливо. Ничего эпичного я не совершил. А то, что свою женщину от шакалов отбил, так это и есть моя награда. Все живы и вполне себе здоровы. Домой пора. Устал. Напоследок вместо прощания окидываю взглядом труп Макса. Деятельный был товарищ, энергичный. Такой перец много мог натворить. Разного. А нам оно надо? Сейчас подобные индивиды, пока еще, можно сказать, разминочно, лишь тестируют внезапно обретенную немыслимую ранее свободу, попутно наслаждаясь своей крутостью на фоне обывательской трусости. С каждым разом все сильнее упиваясь ее сладким приходом. Так и бывает. Все с малого, а потом дозу неминуемо потребуется разгонять. Ну и в дальнейшем такие лихие хлопчики почти гарантированно из берегов выйдут. Насилие и беспредел быстро станут для них привычным и единственно приемлемым модус операнди. И любое, даже самое дичайшее свое желание, они уже будут почитать за священное право, если вовремя не притормозить. Ибо зло надо наказывать, а не прощать. Прощенное во младенчестве, оно быстро вырастает до внушительных размеров. Оглянуться не успеешь. А вот тогда остановить его стоит уже гораздо большей крови, если вообще удастся. Разве что только народное ополчение созывать. Нет уж. Истинно сказано, паровозы надо давить, пока они еще чайники. «Хочу домой», — заявляет моя черешня. «И я. Поехали уже быстрее», — подхватывает пигалица Маша, которой только что перепало два уровня и достижения. «Я от переживаний всегда жрать хочу, как слониха беременная. И еще секса. Но ведь ты же, Ольга, мне командира в аренду на полчасика явно не уступишь. А с посторонними мужиками не из нашей банды непатриотично как-то. Корпоративная этика, командный дух и все такое. Героическая мелочь тонко хихикает. Ну а Даньке еще, наверное, все же рановато с извращенными взрослыми тетками среди кучи свежих жмуров жахаться. Хотя... Данька, а ты как относишься к качественному и жесткому перепихону?» «Эй, коза безумная! Релакс, бэйби! Релакс, я сказал! Хорош уже парня дразнить Клеопатра Урюпинская!» Рявкую на мелкую заразу я. Беззлобно, впрочем. Тут все очевидно. Деваху на словоблудную мастурбацию с постбоевого отходника вынесла. Нормально. Как понесло, так и отпустит. А стержень в этой белобрысой чучундре точно имеется. «Да это у меня от нервов, командир, после измены. Всегда всякую чепуху несу. Извини, малыш, тетя больше не обидит. Тете стыдно, стыдно, стыдно». Пьяные рыбаки ночью поймали русалку, утром выяснилось, что это был сом. Рыбакам было очень стыдно. Вспомнив и озвучив бородатый анекдот, я неэстетично ржу гиеной. «Ну а чего? У меня тоже нехилые отходники, если между нами». Микростерва подхватывает мой хохот. «Да, эта девочка точно с яйцами. Ржет во все 32 острых зуба. Росомаха хищная». Пунцовый Данила так и зависает с приоткрытым ртом. Того и гляди, слюни закапают. Не то от возмущения, не то от зашкаливающего уровня тестостерона и живенько возникших в богатом подростковом воображении вожделенных фантастических перспектив, мимо которых он только что пролетел. Хотя вернее будет сформулировать, мимо которых его цинично и достаточно жестоко прокатили. Пацаненок открывает было рот пошире, но все-таки вовремя понимает, что заявление о том, что он совсем уже взрослый и ничего ему не рано, будет как раз очень по-детски выглядеть. И, пересилив себя, воздерживается от комментариев. Смышленый юноша. Ничего, привыкай к бабским закидонам, дружище. Этот мир жесток. А женщины коварны. Саблю трофейную зачехли уже, солдатик. На сегодня война закончилась. Понимая всю степень его облома, я пытаюсь переключить мальчонку. Данька расстроенно пыхтит, пристраивает на ремне ножны кортика, стараясь, чтобы гляделось пофасонистей. Знамо дело, что с бою взято, то свято. Будет добычей перед девчушками щеголять. Глядишь, все-таки и обломится герою от какой-нибудь барышни, впечатленной его бравым видом. Эх, мне бы твои заботы, отрок неразумный. А вообще пропал парень. Теперь будет за этой пираньей хвостом ходить и думать себе, что она фиалками испражняется. Я готов целовать песок, на который ты сходила. Понимаю. Какой пацан в его возрасте не мечтает о женщине постарше, владеющей сокровенным знанием и умением? Так, во всяком случае, представляют себе сами мальчуганы неразумные. Замечаю одного из валериных парней, сноровисто отхватившего тесаком ухо у трупа Макса. Почувствовав мой взгляд, бритоголовый парень с большим бланшем под правым глазом дружелюбно оскаливается и подмигивает. Неповрежденным левым. Давлю индифферентную лыбу в ответ. Надо будет насчет этого кекса с зимним потолковать. Он из сегодняшнего свежего призыва, кажется. Встречались мне когда-то коллекционеры с похожей страстью к подобного рода сувенирам. Нет, ничего плохого, просто за такими присмотр желателен, дабы ненужных дел не натворили. Не забыть бы. С трупами ничего мудрить не стали. Собаки и без нас все здесь уже к вечеру разрулят. Ну что, друзья, уже второй раз за этот прекрасный день, только благодаря сияющим воинам добра и света, этот мир стал еще немного чище и светлее. Поэтично произносит Валера, хищно и глумливо скаля крепкие рекламные зубы. «Так что мути добро, бро!» Он звучно хлопает по крепкому плечу одного из своих бойцов. «Поперли домой уже! Жрать охота, просто сил нет! Еще и простава с меня! Да и поговорить нам есть о чем! Егор, друг ты мой загадочный! А то я уже прямо весь извелся от любопытства!» И широко расплывается своей улыбкой чеширского кота, напяленной на морду ягуара. «Да, я такой!» Таинственный и ужасно опасный. На пятом, пардон, теперь уже шестом уровне у меня, страшно сказать. Сила — 40, ловкость — 41, выносливость — 40, интеллект — 278, пунктов репутации — плюс 450, очков энергии — 90, общих — 399, свободных — 23. Вкину их в любимую основную характеристику, и будет мне счастье. Интеллект до 301 подпрыгнет, что, очень надеюсь, предполагает дополнительные бонусы за достижение 300 очков одной из характеристик. За первое место на планете в достижении 200 очков одной из характеристик я, помнится, дополнительную 30-ку выхватил. Что на этот раз? Вечером узнаю. Только вот насколько великую часть всей ценной информации стоит открывать нынешнему союзнику? Серьезный вопрос. Подумаю, пока в дороге будем. На передней повозке распустившийся фазаном шептун такует перед своей женщиной мышью. Амазонка устало привалилась к плечу. Вдоволь нагулялась девонька. Данька украдкой нет-нет, да и поглядывает в сторону Маши. «А ну как, передумает? А может, потом когда-нибудь? Мне бы твои заботы, гаврошек, и годы. Эх, и где мои 17 лет? Впрочем, мне и в своих пока вполне себе комфортно. А до старости далеко». Да и дожить еще до нее надо бы. Теплый ветер ласково ерошит подсыхающие волосы. Жадно раздувая ноздри, полной грудью вбираю чистые и резкие с горчинкой ароматы природы, просыпающиеся после зимней спячки. А ведь и впрямь совсем уже весна, мать ее. Хорошо-то как.